Как только все это было сделано, Грим на мгновение замолчал, прежде чем снова заговорить. Это путешествие из мира адептов позволило мне сделать первый шаг к пониманию бесконечной галактики. Я считаю, что у Багрового клана есть необходимость отправить группу персонала в космос и участвовать в поиске ресурсов там. Глаза Грима обратились к разбитому мозговому носку. Носок, возвращайся и сообщи Газлоу, что он будет отвечать за безопасность этого лагеря, который должен быть создан. Снарлакс, теперь Грим посмотрел на него. Вы будете отвечать за построение коммерческой и финансовой модели этого лагеря в космосе. Понял, понял. Итак, что еще вы можете сообщить? Лидер клана, мне нужно кое о чем доложить. Грим на мгновение остановился и обернулся. Первым заговорил декан Гонга. В чем дело, Гонга? Да, лидер клана, мы наши исследования достигли критической точки. Мы могли бы остро нуждаться в партии магических генераторных печей. Заикаясь, проговорил Гонга, тревожно потирая руки. Услышав просьбу Гонги, Носок забеспокоился. Вождь клана, нам, жителям столицы Вечности, тоже очень нужны магические генераторные печи. Тамошние заводы уже очень давно бездействуют. Грим слегка нахмурился. С тех пор, как сплав Кейрас из города расплавленного огня был использован для изготовления магических генераторных печей, их осталось не так уж много. Теперь, когда двое его важных подчиненных обращались к нему с такой же просьбой, он не знал, как поступить. Во время своего последнего путешествия на Марианскую плоскость он собрал много ресурсов и сокровищ, но сплав Кейраса был единственным ресурсом, который он не получил в свои руки. Я все понимаю. Я постараюсь решить эту проблему как можно быстрее. Получив обещание от вождя клана, Гонга и Носок не стали настаивать и спокойно сели. Поскольку ни у кого из вас больше нет отчетов, я сам сделаю важное заявление. В этот момент Грим огляделся вокруг и улыбнулся. Я решил устроить грандиозный банкет, чтобы объявить Элис и Мэри моими партнерами на всю жизнь. Когда Грим закончил свою фразу, из-за его спины донеслись два радостных возгласа смущения. Затем весь зал мгновенно наполнился возбуждением. Одновременно раздалось несколько десятков голосов, поздравления заполнили всю комнату. Все адепты клана радовались вместе с двумя дамами и праздновали вместе с лидером клана. Эмилия и Мэрил бросились к Элис и Мэри, хватая их за руки и хихикая между собой. Обычные люди в мире адептов могли бы проводить официальные свадебные церемонии. Однако для близких к Богу адептов партнерство было просто вопросом предпочтения. Они могли оставаться вместе до тех пор, пока любили друг друга, и они могли расстаться, когда их чувства угасали. Не было никакой причины связывать двух индивидуумов бессмысленной церемонией, как это делали смертные. Однако по привычке Грим все же хотел дать своим двум женщинам достойный титул. Именно поэтому он решил подтвердить их личности как своих партнеров с помощью такого объявления. Это, несомненно, было очень необычно для адепта. На самом деле, это было почти наверняка уникально. Однако Грим не возражал. Все, что имело значение, это то, что он был счастлив, и обе девушки были счастливы. Элис и Мэри, теперь окруженные всеми, возможно, и не были так смущены, как это сделала бы смертная девушка, но они были ярко-красными. Взгляды, которые они бросали на Грима, были одновременно робкими, яростными и окрашенными оттенком счастья. Они были рады, что Грим публично объявил о своих чувствах, но сердились, что он не обсуждал с ними такой важный вопрос до объявления. Мэри это не очень огорчало. Она всегда была партнером Грима и никогда не пыталась скрыть этот факт перед другими людьми. Однако личность Алисы была уникальна. Ее отношения и брак повлияли бы на политику среди северных ведьм, что сделало бы ситуацию довольно сложной. Однако, поскольку Грим уже решил сделать это заявление, было очевидно, что он больше не хотел позволять ему и Алисе продолжать колебаться в своем решении. После некоторого волнения, все члены клана наконец покинули огненный трон в приподнятом настроении. Грим едва успел встать, как Элис и Мэри остановили его. «Грим, это твое решение слишком опрометчиво». Алиса покраснела, когда пожаловалась. «У Мэри, может быть, и нет никаких проблем, но с моим статусом среди северных ведьм, в любом случае, ты слишком торопишься. Что ты имеешь в виду, говоря, что у меня не может быть никаких проблем? Он тоже не спрашивал моего мнения, ясно, хм, я же не обязана выходить за него замуж». Мэри была явно взволнована, но все же попыталась притвориться. Грим схватил их за тонкие руки и торжественно обратился к ним обоим. «Я знаю, что это было очень неожиданно, но если я не заставлю себя принять это решение, я никогда не смогу найти решение стольких проблем, которые стоят перед нами. Скоро у меня будет очень много неприятностей, не только от темных ведьм, но, возможно, и от ассоциации адепта. Поэтому я надеюсь, что вы вдвоем выдержите бурю вместе со мной. Может ты, Элис все еще колебалась, но когда она увидела решимость Грима, то смогла только кивнуть головой вместе с Мэри. Глава 1145 Мир адептов. Территория северных ведьм. Неавылли. Земля, где была расположена исходная башня темных ведьм, где можно было найти черную тайну. Внутри долины все было так же темно и зловеще, как и раньше. Все существа и растения были окутаны слабой тусклой тенью, серой и безжизненной. Тем временем в маячившей наверху башне разгорелся жаркий спор. Три черных силуэта холодно смотрели друг на друга в темной и лишенной света комнате. Казалось, что драка может вспыхнуть в любой момент. «Церцея, ты можешь быть лидером клана, но это не значит, что ты обладаешь всей властью в нем». Из тени слева донесся необычно старый и хриплый голос. «А что именно случилось с Шани? Где же шар теней? Эти вещи вы должны дать нам объяснение, или мы, сестры тени, никогда больше не будем подчиняться приказам штаба». Такой же скрипучий голос раздался и от фигуры справа. «Она права, Церцея. Мы потеряли сестру из четвертого класса, просто так. Вы, по крайней мере, должны дать нам объяснение». Человек, стоявший между ними, был высок и строен, но ее тон был холоден и резок. «Старейшины, я был тем, кто дал Шани приказ. Я также был тем, кто заставил ее участвовать в миссии в Тайной Империи. Просто спросите меня, если у вас есть какие-либо вопросы». Двое пожилых темных ведьм не могли не смягчить свой тон, когда увидели ответ Церцеи. Наконец старейшина теней слева снова заговорил. «Ты наш лидер. Естественно, это означает, что вы имеете право мобилизовать все ресурсы и ведьмы. Однако мы хотим знать, как Шани могла умереть на Марианском плане со своими способностями. Вы действительно послали ее на простое задание по проникновению?» Церцея на мгновение замолчала. «Я публично отправил Шани с этой миссией, чтобы она проникла в Тайную Империю, но на самом деле нужно было воспользоваться хаосом, чтобы убить одного из участников миссии. Кто же это?» «Грим, адепт огня четвертой степени из Зентарима». Две ведьмы-старейшины обменялись взглядами и молча кивнули. Было очевидно, что они знакомы с именем Грима. «Грим, это всего лишь новый продвинутый адепт огня. Шани уже была в четвертом классе средней школы. У нее даже есть шар теней, который ты ей передал. Как она могла все еще провалить свою миссию? Может быть, она умерла от рук арканистов или от рук Грима?» Церцея снова замолчала. После недолгой паузы она сказала удрученным тоном. «Марианский самолет теперь полностью разрушен. Даже если мы пошлем мудрую Эльзу в Мариан, чтобы найти причину смерти Шани, мы ничего не сможем найти. Значит, мы должны позволить Шани умереть напрасно. Более того, потеря сферы теней невероятно пагубна для ассимиляции черной тайны с царством теней. И что ты собираешься делать? Смерть Шани, безусловно, связана с Гримом. Я отомщу ему за это. Шар теней также определенно находится в его руках. Я заберу его обратно, когда выслежу его», — холодно ответила Церцея. «С каким же оправданием? Не забывай, что Грим теперь старейшина ассоциации Зентарим. Нам будет трудно что-либо сделать с ним без существенных доказательств. Ты же не хочешь развязать войну между ассоциацией Зентарима и темными ведьмами, не так ли?» — прервал ее старший из теней. «Тогда давай сначала поищем улики», — сказал другой старейшина. «Разве в их группе не было адепта из Серебряного Союза, который вернулся живым? Мы начнем с него и посмотрим, сможем ли мы найти прямые доказательства убийства Гримом Шани. С этими доказательствами мы сможем поднять предложение на Совете Ведьм о мобилизации всех сил северных ведьм, чтобы убить Грима. Когда это произойдет, даже старые лисы Зентаримской ассоциации не осмелятся выступить против северных ведьм, не так ли? Я все понимаю. Я договорюсь, чтобы кто-нибудь установил контакт с адептом Серебряного Союза». Церцея на мгновение задумалась и согласно кивнула головой. «Тем не менее, на этот раз ты действовал слишком опрометчиво». Старейшина ведьм не могла не выразить своего разочарования. «Подумать только, что ты отправишь сестру без должного знания силы противника, и даже потеряешь священный артефакт клана в этом процессе. Если вы не вернете шар теней на следующем собрании клана, Я лично предложу леди Мальвине лишить вас статуса лидера. Откомандирован. Я согласен со старейшиной Экадором. Церцея, ты слишком долго оставалась на посту лидера клана. Пришло время для смены руководства. Иначе разве вся штаб-квартира темных ведьм не подчинялась бы только воле Анхар? Как темная ведьма четвертого класса и лидер темных ведьм, Церцея, естественно, обладала высшей властью над ведьмами и ресурсами ветви. Между тем, теневой старейшина Клавдина была лидером группы убийц. Адептами группы были все представители элиты, отобранные из штаб-квартиры, эксперты по убийствам и засадам. Как лидер тени, Клавдина пользовалась не меньшим авторитетом, чем сама Церцея. Между тем, звериный старейшина Экадар был ответственен за создание теневых слуг. Ее задачей было создать мощную армию теней для темных ведьм. Естественно, это придавало ей огромный авторитет. Мертвая Шини была старейшиной магии. Она отвечала за исследования в области теневой магии и культивирование новых ведьм. Поскольку Шини тоже родилась в семье Анхара и была потомком семьи Церцеи, она подчинялась каждому приказу своего вождя клана. Именно это и привело к столь неожиданной катастрофе. Между тем, леди Мальвина, о которой упоминал старейшина Экадар, была темной ведьмой шестого класса. Поскольку она обычно оставалась где-то в космосе, она могла только управлять делами темных ведьм удаленно через собрание клана, проводимое каждые 100 лет. Лицо Церцеи потемнело, когда она услышала неприкрытые угрозы двух старших. Однако она ничего не могла с этим поделать. Поскольку все они были четвертыми классами, у нее не было такой большой власти над ними, даже как у лидера клана и темных ведьм. Смерть ведьмы четвертого класса может быть главным или второстепенным событием, в зависимости от того, как вы его раскрутили. Тем не менее, Церцея не была бы слишком взволнована этим инцидентом, даже если бы он был поднят во время собрания клана. Однако шар теней был совсем другим. Шар теней пятого класса был священным артефактом, лично переданным великой ведьмой клана. Это было незаменимо важно для темных ведьм. Если шар будет потерян из-за ее рук, Церцея больше не сможет поддерживать свой статус лидера клана, независимо от того, насколько леди Мальвина благоволит к ней. Следующая встреча кланов состоится через 7 лет. У Церцеи осталось всего 7 лет, чтобы разобраться с этим неприятным делом. Я понимаю, что должен сделать. Не беспокойся, все проблемы будут решены до начала встречи. Сказав это, Церцея превратилась в черный туман и растворилась в тени, исчезнув из комнаты без следа. Старшие ведьмы посмотрели друг на друга и тоже вздохнули, прежде чем уйти. Мир адептов. Восточное побережье континента. Именно там можно было найти связь с великим адептом. Это была идеальная земля для десятков тысяч адептов. Здесь был лес башен адептов, а также богатые и обширные королевства адептов, множество адептов и бесчисленное количество ресурсов адептов. По сравнению с другими организациями, ассоциация адепта могла считаться единственной истинной организацией адептов в мире адептов. Серебряный союз был больше похож на федерацию эзотерических адептов и механических адептов с талантом к бизнесу. Северные ведьмы были скорее ведьмовской организацией с наследием древней родословной, неприветливой к другим адептам. С другой стороны, Зентаримская ассоциация была слишком расплывчатой, чтобы быть эффективной организацией. Они не имели реальной власти над своими высокородными адептами. Ее едва ли можно считать второсортной организацией, и она не находится на уровне трех основных организаций. Самыми известными достопримечательностями ассоциации адептов были их семикольцевые башни. 7 башен верхнего яруса, построенных в соответствии с таинственным массивом, соединены через многочисленные алтари и более мелкие здания, чтобы сформировать необычно большую систему массивов. С башнями, служащими узлами в массиве, и обширной землей между ними в качестве базы, это был колоссальный проект невероятных размеров. Только великие адепты с их безграничным мировоззрением, широкими мазками и разрушительной силой могли достичь такого подвига. В данный момент в зале одной из этих семикольцевых башен шло незнакомое слушание. Спикер Лоуис сидел за старым круглым столом из красного дерева. Он слушал отчет адепта о расследовании смерти адепта Мангуса, задавая вопросы о деталях, которые интересовали его спокойным и сдержанным голосом. Спикер Лоуис тоже был адептом четвертого класса. Его лицо было покрыто морщинами, а волосы белыми. Очки в черной оправе, которые он носил на носу, придавали ему изящество, мудрость и знания, которыми обладали все высокопрофессиональные адепты. В другом конце зала за высокими деревянными решетками сидели несколько десятков взволнованных адептов, ожидая окончательного решения пророка. «Вы хотите сказать, что адепт Мангус мертв без всяких сомнений, и ни один осколок его души не может быть восстановлен?» Спикер Лауис медленно спросил адепта третьего класса, посланного на расследование. «Да, ваша честь. А как именно он умер?» «Я лично посетил нескольких адептов, которые вернулись вместе с лордом Мангусом. По их словам, лорд Мангус был совершенно нормальным до возвращения с марианского уровня. Однако он внезапно сошел с ума во время телепортации и, казалось, пытался убить одного из своих товарищей через саморазрушение. Более трех адептов четвертой степени подтвердили это. А кого он пытался убить? Новый продвинутый адепт по имени Грим. Он принадлежит к Зентаримской ассоциации и был приписан к той же партии, что и господин Мангус. А разве между ними была какая-то вражда? Согласно нашим расследованиям, нет. Более того, судя по имеющейся у нас информации, господин Мангус, похоже, подписал договор присяги со всеми своими спутниками. Если бы между ними была вражда, они бы не заключили такой контракт. Адепт третьей степени явно выполнил свой долг. Собранная им информация была исчерпывающей, подробной и неопровержимой. Глава 1146. И к какому же выводу пришло ваше расследование? Было ли это что-то, что Мангус принес сам, или он был жертвой неожиданного злого умысла? Спикер Лауис сдвинул очки на лоб и нахмурился, задавая вопрос. Адепты, сидевшие в креслах и прислушивавшиеся к разговору, больше не могли сидеть спокойно, когда до них доносились слова пророка. Они встали и запротестовали. Наш господин Мангус, несомненно, был невинной жертвой. Господин спикер, для него должно быть правосудие. Лицо спикера Лауиса потемнело, когда он посмотрел на хаотическую суматоху в зале. Он громко выдохнул из своего носа, и ошеломляющая аура мощи надавила сверху. «Надеюсь, никто больше не помешает мне во время следствия. Если кто-то не сможет молчать, я лично выведу его из комнаты». Хаэм, адепты из того же клана, что Мангус и Череша, тихо сели, когда почувствовали ужасающую ауру четвертого класса говорящего. Они подавили свои эмоции и терпеливо выслушали остальную часть испытания. Адепт третьей степени, посланный ассоциацией по расследованию, сглотнул и с некоторым трудом произнес: «У нас нет никакой возможности получить какую-либо информацию о том, что произошло на марианском плане. В настоящее время мы запрашиваем у руководителей ассоциации разрешение на проведение прямого расследования в отношении адепта Грима. Однако, учитывая его статус старейшины Зентаримской ассоциации, мы не можем легко приблизиться к нему без прямых доказательств. А как насчет косвенных улик? Насчет этого, кажется, у нас есть какие-то косвенные улики». Адепт третьего класса немного заикался, когда ответил: «А что это такое четвертый?» Класс-спикер продолжил этот вопрос. Великий адепт седьмого класса лорд Эрлиндвальд, ответственный за миссию Тайной Империи, также присутствовал во время преступления. Судя по его манере говорить, он знал, кто стоит за смертью лорда Мангуса. Однако, на нашем уровне, мы не можем действительно. Великий адепт седьмого класса. Даже если бы лорд Эрлиндвальд действительно что-то знал, в обществе адепта, вероятно, не нашлось бы никого, кто осмелился бы обратиться к нему со своими вопросами. Неудивительно, что адепт третьего класса, отвечающий за расследование, был так нерешителен, когда говорил: «Хорошо, у меня есть общее представление обо всем, что произошло». Сказав это, спикер Лауис поднял голову и посмотрел на адептов из клана Мангуса. Они выглядели встревоженными и нетерпеливыми, но Лауи холодно сказал: «Что касается вашего плана мести, этот оратор теперь официально опубликует отказ. Я продолжу докладывать об этом деле высшим руководителям ассоциации и попрошу их направить адептов более высокого ранга для установления контактов с двумя оставшимися в живых членами партии жертвы. До сих пор этот оратор не пришел к заключению о причине смерти адепта Мангуса». Эти адепты могли только удрученно принять реальность, когда спикер Лауис посмотрел на них сверху вниз своим холодным и властным взглядом. «Очень хорошо, теперь вы все можете идти. Следующий судебный процесс – смерть адепта Ханны от проклятия. Подсудимые следователи могут войти уже сейчас». Адепты вышли в упорядоченном порядке, и новая группа адептов вошла внутрь. В зале судебных заседаний началась совсем другая история. Огненный трон. Как только алые адепты покинули башню, это снова был мир, который делили только Грим, Элис и Мэри. У Элис все еще была та же небрежная улыбка на лице, но тревога в ее глазах выдавала ее беспокойство. «Ваше душевное происхождение как оно? Травма серьезная?» Мэри замолчала и тоже с тревогой посмотрела на Грима. Грим уже завершил процесс салиминирования своего тела и духа. Любой ущерб теоретически должен быть возмещен путем пополнения или замены энергии. Тяжелые, длительные травмы больше не должны происходить с его лицом. Если они действительно случались, это могло означать только то, что повреждение уже достигло его душевного происхождения. Симптомы травмы, которую он показывал, были только проекцией повреждения его душевного сознания. Раны такого типа было трудно залечить. Мое душевное происхождение было повреждено саморазрушением от того парня из ассоциации адепта. Вероятно, для его восстановления потребуется длительный отдых после. Простого объяснения его травмы, Грим с любопытством спросил Алису вместо того, чтобы моя рана, меня больше интересует, как великая ведьма Майса смогла контролировать этого адепта. Может ли это быть великая ведьма Майса способна владеть любым адептом четвертой степени, которого пожелает? Ужас и страх отразились и на лице Мэри. По сравнению с адептами, живущими внутри плана, великие адепты уже могли считаться совершенно другим и весьма необычным видом. Из-за крайних мутаций или модификаций великие адепты разительно отличались от обычных адептов, будь то внешность, родословная или природа их души. Вот почему даже такой бесстрашный человек, как Мария, не мог не уважать и не уважать великих адептов. Великая ведьма, которая могла свободно манипулировать жизнью и смертью адепта четвертого класса. Это была абсолютно ужасная мысль. Ты переоцениваешь силы Мисы. Алиса усмехнулась. Она не настолько сильна, чтобы контролировать адепта четвертого класса с совершенно другой плоскости. Причина, по которой она могла контролировать этого адепта и заставить его самоуничтожиться, заключалась в семени судьбы, которое она посеяла сотни лет назад. Семя судьбы, сотни лет назад, недоверчиво воскликнул Грим. Ведьма судьбы – это чрезвычайно уникальная профессия адепта. Мы оставляем всю нашу наступательную и оборонительную магию, сосредоточив всю свою силу исключительно на гадании и ощущении потока судьбы. Однако это не значит, что судьба ведьмы не имеет наступательных возможностей. Скорее, наши средства нападения просто слишком странны и невероятны. Наш самый распространенный способ нападения – манипулировать судьбой и использовать ее силу для уничтожения наших врагов. Метод, который они используют для манипулирования судьбой, заключается в том, чтобы посеять семена судьбы со своим брендом души в ключевых персонажах, которые будут влиять на критические поворотные точки в потоке реки. Это означает, что великая ведьма Майса уже посеяла семя судьбы, заклейменное слабым сознанием души, в разуме Мангуса, когда он был еще простым смертным. Однако семя судьбы не поглотило его сознание души, когда он рос, а вместо этого просто дремало в глубине его души. Когда Мейса сочтет это необходимым, она может активировать семя в любое время и временно взять под свой контроль все, что находится в узле судьбы. Однако, чем сильнее узел судьбы, тем слабее ее контроль и тем меньше времени она может сделать что-либо. Вот почему она выбрала саморазрушение, процесс, который не может быть остановлен или обращен вспять, как только начался, сажая ее сознание души как семя в другого человека. Неужели жертва никогда не поймет, что в них самих есть такое семя? Потрясенно спросила Мэри. Если семя судьбы будет активировано, то его, естественно, обнаружит адепт, которому оно паразитирует. Тем не менее, Майса сильна именно потому, что она может держать семя судьбы запечатанным и дремлющим повсюду. Без всякой активности семени хозяин даже не осознает его присутствие. Только в момент активации семя судьбы извергнет свою полную силу и полностью овладеет хозяином. Алиса невольно вздохнула. Ты хочешь сказать, что это дремлющее семя судьбы никак не может быть обнаружено? Даже вы не можете обнаружить его присутствие. Каждый человек вокруг нас может внезапно стать нашим врагом в ужасающий и жизненно важный момент? Спросил Грим, в гневе стиснув зубы. Неудивительно, что он был так взбешен. Он вложил довольно много ресурсов и усилий в Мангуса и Черешу во время миссии в Тайной Империи. Он надеялся найти идеальное окно в общении адепта через свое знакомство с ними. Это позволило бы ему установить контакт с крупной организацией адептов. И вот что он получил взамен. Постоянно защищая их, помогая им пережить множество кризисов, и все, что он получил взамен, это ужасающий взрыв. Если бы не его сила, позволившая ему пережить этот взрыв, все обернулось бы совсем по-другому. Семя судьбы не совсем незаметно. Это только требует от жертвы полностью ослабить всю свою психическую защиту для обследования. Неужели ты думаешь, что у меня есть время и власть заставить всех вокруг нас ослабить свою ментальную защиту для расследования? Алиса не смогла сдержать горькой улыбки. Значит, мы вообще не можем защищаться от нападений Майсы? Я имею в виду, мы не можем всегда быть настороже против всех вокруг нас совсем. Что мы делаем с этого момента, не так ли? Выражение лица Грима было серьезным. Не волнуйтесь, утешила его Алиса. Такая техника — большое напряжение даже для великой ведьмы. Если сила узла судьбы, в которой посажено семя, слишком слаба, оно вообще не сможет нам угрожать. С другой стороны, если он посажен в невероятно мощного адепта, шансы на ее обнаружение также довольно высоки. Адепт Мангус, который напал на вас, должно быть, был псевдо-четвертым классом, который не полностью завершил свое продвижение, иначе семя судьбы не смогло бы достичь такого уровня контроля над ним. Выслушав объяснение Элис, Грим слегка расслабился. «Ладно, ладно, давай перестанем говорить о таких гнетущих вещах. Кстати говоря, Грим, на этот раз ты не просто взял эти разбросанные обломки и куски мусора в своем путешествии, не так ли?» Мэри не могла сдержать волнения при упоминании о сокровище. Любопытство и возбуждение были написаны на ее лице. Это были драгоценные тайные книги и магическое оборудование, которые не могли быть найдены в мире адептов. И все же в глазах Мэри они превратились в мусор и отбросы. Грим потерял дар речи. Грим действительно сделал неплохой улов из своего путешествия в Тайную Империю. Он также хотел показать его своим двум партнерам. Грим усмехнулся и показал настоящие сокровища, которые он получил. Дюжина багровых пузырей появилась в зале, каждый из которых содержал таинственный предмет. Начиная с книг, материалов, сокровищ и заканчивая оружием, здесь были всевозможные предметы самого разного типа. Некоторые из них даже излучали значительные энергетические ауры. Это были ауры, уникальные для предметов четвертого класса. Два малиновых пузыря, в частности, сияли уникальным светом, даже выше, чем у предметов четвертого класса. От них исходило гнетущее чувство. «Экспонаты, это же артефакты!» — удивленно воскликнула Алиса, слегка приоткрыв рот в благоговейном страхе. Глава 1147. Артефакты, на которые ссылалась Алиса, были сверхклассовыми предметами. Другими словами, мощное магическое оборудование за пределами четвертого класса. Их силы уже находились за пределами материальных планов. Следовательно, было трудно подделать их в пределах материального плана. Как правило, они могли быть созданы или созданы только богами или великими адептами с помощью определенных методов. Естественно, такой предмет никак не мог оказаться в руках смертных существ. Алиса была в несколько лучшем положении, когда дело дошло до предметов ультракласса. По крайней мере, карты судьбы и песочные часы времени, которыми она владела, были мощным оборудованием такого рода. Между тем Мэри была совершенно незнакома с этим явлением. Она никогда не видела предмета такой силы. Движимая неудержимым желанием, она медленно подошла к двум малиновым пузырям с широко открытыми глазами. Они почти остекленели, когда она потянулась к пузырькам и попыталась схватить их руками. Однако ее остановила еще одна пара рук, прежде чем она смогла дотянуться до предметов. Мэри не могла удержаться и сердито посмотрела на Элис, которая остановила ее. Однако, когда ее глаза встретились со слепительно блестящими глазами Алисы, она вздрогнула и вышла из транса. «Я что, только что произошло?» Элис улыбнулась, ее красивые, шелковистые волосы были распущены по плечам. Выражение ее лица было необычайно нежным, мягким, и вся ее фигура излучала таинственность и очарование. «Ты был очарован. Это артефакты. Артефакты с владельцами. Вот почему они будут стараться изо всех сил, чтобы убежать, зайдя так далеко, чтобы очаровать вас и попытаться заимствовать вашу силу, чтобы убежать. Я был очарован. Как это вообще возможно? Как я мог быть очарован простой вещью, не обладающей ни разумом, ни собственным сознанием? Ты мне врешь, что ли?» Мэри с недоверием посмотрела на Алису подозрительными глазами. Наконец она повернулась и посмотрела на Грима. «Не удивляйся и не сомневайся, Мэри. Это артефакты, священные предметы, легендарные предметы ультракласса. Неудивительно, что они обладают такой невероятной силой», — горько усмехнулся Грим. «Вы должны знать, что я постоянно подвергался преследованиям и развращению этими артефактами с тех пор, как они попали ко мне в руки. У меня были гораздо более тяжелые времена, чем у тебя». Яркие глаза Алисы скользнули мимо двух артефактов, и она не смогла сдержать вздох. «Шар из теней. Я действительно не ожидал, что шар темных ведьм теней попадет в ваши руки. Они, вероятно, карабкаются вокруг прямо сейчас. Кстати говоря, что это за другой похожий на том артефакт? Почему я могу чувствовать слабую божественную ауру от него?» Так как обе девушки были заинтересованы, Грим описал все, что произошло в Марианской плоскости, ничего не скрывая. Клятвенный контракт, члены партии, внутренний конфликт, смерть Шани, получение сферы теней. Он говорил о Белхуфе, плавучем городе, Личе, верующих в бога мудрости и верующих в бога зверя. Эта череда таинственных дел и ужасающих сражений пугала двух девушек, пока они слушали. Они наконец смогли глубоко вздохнуть, когда Грим закончил описывать инцидент, произошедший во время телепортации. Они не могли не радоваться тому, что Грим благополучно вернулся. Миссия в Тайную Империю действительно была миссией смерти, которую даже адепты четвертого класса старались избегать. Уровень смертности был шокирующе высок. Если серьезно, то если бы Грим не был в его партии, уровень смертности достиг бы 70%. Возможно, только темная ведьмаша не могла выжить благодаря своим необычным профессиональным способностям. У двух других не было бы ни малейшего шанса спастись в тот момент, когда любая из этих грозных сверхъестественных силовых установок перехватила бы их. Те, кто погибнет в чужом самолете, не только получит свои трупы и снаряжение в качестве военной добычи от врага, даже их изодранные души не избежали бы участи тюремного заключения, став игрушкой или любопытством для врага. В частности, несчастные жертвы, чьи души попали в руки личей, будут подвергаться постоянным пыткам. Ни смерть, ни жизнь были для них невозможны, только тысяча лет боли, пока их души окончательно не истощились. Может быть, Элиса и обладала способностью чувствовать судьбу, но она не могла точно предсказать, что произойдет с Гримом, пока он находится на Марианском плане, где царит абсолютный хаос. Брови Элис сошлись на переносице, когда она закончила слушать рассказ Грима. Казалось, она глубоко задумалась. «Эта сукаша не заслужила смерть», — сердито крикнула Мэри. «Очевидно, ей было недостаточно умереть один раз от твоих рук. Подумать только, что она снова сбегает и умирает. Хаем, слава богу, она умерла, иначе я нашел бы способ убить ее, если бы она вернулась». Даже достигнув пика третьего класса, Мэри все еще сохраняла свой дерзкий, импульсивный характер. Для Мэри действие всегда наступало быстрее, чем мысль. Тем не менее, Грим все еще мог уловить ее любовь и заботу о нем в ее словах. Грим нежно погладил Мэри по упрямой голове, не обращая внимания на ее оскаленные клыки и угрозы. Элис проигнорировала их флирт и, казалось, все еще была поглощена своими мыслями. «А что это такое? Будут ли там неприятности?» – спросил Грим, обернувшись. «Мм, большие неприятности. Вам не нужно беспокоиться, независимо от того, насколько велика будет проблема. Я совсем разберусь. Я уже устал играть в игры с этими ублюдками. Если они все еще не знают, когда остановиться, я отрублю все руки, которые они торчат из линии». Может быть, Грим и ранен, но его пылкий характер все еще оставался таким же яростным, как и раньше. В его тоне, когда он говорил, чувствовалось несомненное превосходство. Это была нотка уверенности, которой раньше здесь не было. «Я тоже не боюсь действий, предпринимаемых на поверхности. Пока я рядом, темные ведьмы не смогут работать вокруг меня и подталкивать северных ведьм к войне против вас. В конце концов, все действия, которые они предприняли, были в тени. У них также нет прямых доказательств того, что ты убил Шани. Однако то, что меня беспокоит, это частные действия, предпринятые против вас или членов клана. Даже я не могу остановить их движение за кулисами. Хаем, пусть они придут». Глаза Грима стали красными, как пламя. «За каждого алого адепта, которого они осмелятся убить, я убью двух темных ведьм. В любом случае, единственные, о ком я действительно забочусь в клане, это вы двое. До тех пор, пока с вами обоими ничего не случится, я более чем готов сражаться против них, жизнь за жизнь». Элис и Мэри были тронуты и встревожены, когда услышали о необычной любви Грима. Они не могли не прислониться к плечу Грима, молча планируя и планируя его будущее. «Грим, ты все еще недостаточно порочен в том, как ведешь себя. Если бы я был на твоем месте, Я бы убил Мангуса и Холли во время обратного путешествия. Это устранило бы всех свидетелей и потенциальные изъяны в их завещаниях. Хм, если бы это случилось, мы бы увидели, как темные ведьмы могли когда-либо расследовать причину смерти Шани. Теперь заговорила Мэри. Как и следовало ожидать, ее мысли все еще были сосредоточены на убийствах и драках. Тем не менее, после надлежащих размышлений, ее слова действительно имели смысл. «Это прекрасно, что я их отпустил. Если бы адепт Холли и адепт Мангус умерли в одно и то же время в другом мире, организации, стоящие за ними, несомненно начали бы расследование. Тогда нам предстояло бы решить целый ряд совершенно новых проблем. Холли теперь в долгу перед тобой на всю жизнь. Я уверен, что он очень хорошо знает, как он должен реагировать на любые зонды». Алиса взяла себя в руки и медленно проанализировала ситуацию для всех них. «А да, здесь действительно есть кое-что, на что мне нужно, чтобы ты взглянул. У меня есть ощущение, что эта вещь уникальна, но я не могу сказать, почему это так. Посмотри на меня». Грим вдруг что-то вспомнил и посмотрел на Алису. Он похлопал ее по талии, и его рука начала блуждать по ее телу. Алиса поспешно схватила его непослушную руку и покраснела, когда она ответила: «Что это за вещь, о которой даже ты понятия не имеешь?» «Это она». Грим поднял руку и легонько постучал по шару теней. Шар задрожал, выплюнув плотную теневую субстанцию и затопив весь зал, сделав его темным и лишенным света. Странный силуэт появился над шаром, связанный теневой энергией. Фигура напоминала молодую девушку, которая тихо плыла с закрытыми глазами. Душа — невероятно хрупкая проекция души. Элис выпрямила спину, как только увидела душу. Свет удивления и радости вырвался из ее глаз. Наследник самолета. Грим, почему у тебя в руках наследник самолета? Наследник самолета? Грим мгновенно понял, что эта душа уникальна, когда увидел радостное выражение лица Алисы. Однако он никогда не слышал о термине «наследник самолета». Тем не менее, это определенно было что-то удивительное. Выслушав объяснение Алисы, Грим наконец понял, что такое наследник самолета. Так называемый наследник самолета был также известен как дитя судьбы. Это были индивидуумы, чья душа и родословная были наиболее совместимы с планарным сознанием. Их рождение в конечном счете унаследовало волю планарного сознания. Они были средством, с помощью которого планарное сознание могло непосредственно вмешиваться в дела плана. Как правило, когда планарное сознание ощущало приближение опасности, они подталкивали планарные законы к рождению индивидуума, чье тело, душа и родословная были невероятно совместимы с высшим законом плана. Затем они обращали свое внимание на этого человека, направляя его по сверхъестественному пути славы и силы. Этот индивидуум, пользующийся благосклонностью плана, должен был бы все сделать своим путем при рождении. Герои, с которыми они встречались, кланялись в знак почтения, нищие, к которым они проявляли доброту, в конце концов становились падшими священниками, кусты, в которые они случайно забредали, каким-то образом содержали артефакт, а земля, которую они возделывали, была погребена под сокровищами. Когда эти наследники достигнут власти, они естественным образом унаследуют волю планарного сознания и подтолкнут развитие плана в желаемом направлении. К сожалению, наследник Марианской плоскости не смог развиться в достаточной мере. Она умерла из-за падения Тайной Империи до наступления зрелости. В лучшем случае, она была лишь наполовину законченным продуктом. Между тем, когда Грим захватил эту душу, он ничего не знал о наследниках самолета. Он только заметил, что эта душа была необычайно чиста и непорочна, не похожа на обычную человеческую душу. Таким образом, душа этого тайного ученика, известного как Лючия, каким-то образом попала в далекий мир адептов и попала в руки Алисы. Глава 1148. Мир адептов. Регион Скиттис. Город расплавленного огня. Внутри потайной комнаты башни адепта. Владыка города, адепт Альфред, сидел на каменном стуле, одетый в длинную пурпурную мантию. Он молча посмотрел на молодого адепта, гордо стоящего перед ним, и с любопытством спросил: «Сэр Грим, мы, кажется, совсем не знакомы, не так ли? Какова ваша цель в этом внезапном визите сегодня?» Грим был одет в малиновую мантию и держал в руке длинный огненно-коралловый посох. Он улыбнулся, встретившись взглядом с Альфредом, спокойно говоря: «Моя главная цель здесь сегодня — прояснить все наши прошлые обиды и недоразумения. Чтобы выразить свою искренность, Я специально приготовил для вас несколько подарков». Грим достал какой-то предмет из своего складского кольца и легонько подтолкнул его. Предмет медленно поплыл к Альфреду. Альфред на мгновение заколебался, но в конце концов поднял предмет и поиграл им. Кристалл знаний. Альфред взглянул на Грима и потянулся к хрусталю с остатками своего духа. Почувствовав его содержимое, он резко выпрямился от удивления. А это еще что такое? Основные тайные теории, обсуждения и приложения на антигравитационных барьерах, руководство по строительству плавающих колец. Это была полная и самосогласованная серия тайных теорий, которые систематически вводили плавающее кольцо, от его дизайна до его конструкции и всех необходимых мер предосторожности на протяжении всего процесса. Со всем этим Альфред мог непосредственно применить знания к своей башне адепта с некоторыми незначительными изменениями. Как адепт четвертого класса, не было никакого способа, чтобы Альфред не понимал ценность этого кристалла знаний. Еще с древних времен множество гениев в мире адептов надеялись построить чудесное устройство, которое позволило бы их башням адептов двигаться. К сожалению, на их пути стояло слишком много проблем. Во-первых, источник энергии башни адепта шел от алтаря. Башня требовала бесконечного запаса энергии элементов. Если бы положение башни адепта изменилось, пространственные координаты алтарей также изменились бы. Это, естественно, разорвало бы связь между башней и планами элементума. Как они могли привязать пространственные координаты башни к плоскости, когда башня была в движении? Это была одна из тех проблем, которые бесчисленные талантливые адепты никогда не могли решить, как бы они ни пытались. Во-вторых, чтобы башня адепта могла летать, ее вес должен был быть уменьшен. Таким образом, ключевым моментом в решении этой проблемы стала возможность поддержания баланса между защитными свойствами башни и ее весом путем поиска нового строительного материала. Все эти сложные проблемы продолжали преследовать адептов, которые стремились модифицировать свои башни. Теперь, с этой сложной и полной системой в руках, завершение этих модификаций больше не было просто мечтой. Что вы хотите этим сказать, сэр Грим? Содержание одного только кристалла этих знаний бесценно. Почему ты так легко хочешь передать их мне? Когда Альфред снова поднял голову, чтобы взглянуть на Грима, его глаза уже не были холодными и пронзительными, но в них светились теплота и любопытство. Я понимаю, что мои опрометчивые решения в прошлом привели к некоторым недоразумениям и разрывам между нами двумя. Причина, по которой я совершил эту поездку, была в том, чтобы решить их. Я надеюсь, что вы удовлетворены моим подарком. Грим улыбнулся, объясняя, в чем дело. Он сделал особое ударение на слове «непонимание», когда говорил. Альфред молча посмотрел на Грима. После долгой паузы он наконец улыбнулся. Поскольку все это было недоразумение, давайте оставим его в прошлом. Отныне вы, сэр Грим, являетесь одним из почетных гостей нашего города расплавленного огня. Я, Альфред, всегда буду тебе рад. У Грима вырвался вздох облегчения. Улыбка на его лице стала еще шире. С подарком в качестве стартера разговора, два врага, ставшие друзьями, углубились в свои обсуждения. Они взволнованно подробно рассказали о будущем сотрудничестве между двумя своими организациями. Багровый клан нуждался во многих редких рудных ресурсах города расплавленного огня, и город расплавленного огня был также заинтересован в ресурсах дракона и магических машинах багрового клана. С тем, насколько полезным будет их сотрудничество, два лидера быстро согласились на стратегический альянс. Детали будут переданы их подчиненным для переговоров и медленно выложены. Как только все это было сделано, огненный клон, который Грим проецировал в зал, рассеялся в искрах и рассеялся в воздухе. Город расплавленного огня лорд Альфред продолжал ласкать кристалл знаний, глядя на то место, откуда исчез Грим. В его глазах блеснул сложный огонек. Прошло всего несколько лет. Этот маленький человечек, который нервно вздрагивал, когда говорил перед ним, теперь мог стоять перед ним как равный. Более того, даже того, что он случайно достал из своей коллекции, было достаточно, чтобы напугать такого опытного адепта, как он сам. Было очевидно, что его сокровищница до краев наполнена драгоценностями исключительного качества. Альфред не мог не задуматься о том, как прошло время, даже после того, как Грим уехал. Все его существо было погружено в состояние недоверия ко всему, что только что произошло. Этого парня нельзя было недооценивать. Возможно, заключение перемирия с ним сейчас было бы лучшим путем для дальнейшего развития города расплавленного огня. Альфред молча подумал и наконец принял решение. Можно было бы, откровенно говоря, утверждать, что Гримм был душой и столпом багрового клана. Когда Гримм отправлялся в путешествие в другой мир, у всего клана багровых не было другого выбора, кроме как оставаться в тени, спокойно ожидая его возвращения. Как только Гримм вернулся, клан багровых, казалось, полностью изменился. Они снова были активны, агрессивны в своих экспансиях и непрестанны в дальнейшем расширении своего влияния. Мэри повела большую группу своих вампиров и улетела на самолет. Даже несмотря на то, что Зентаримская ассоциация слегка развила план, их правление все еще было далеко от стабильности, а окружающая среда оставалась такой же хаотичной, как и всегда. Фракция вампиров все еще должна была упорно работать, чтобы установить прочную и стабильную структуру управления в морских лесах, чтобы они могли, наконец, раскопать ресурсы самолета. Это были реконструкция передовой базы, создание системы межпланетной телепортации, исследование окружающей среды и распределение ресурсов в плоскости, установление контакта с планарными аборигенами, запугивание и создание примера из амбициозных рабов, а также создание эффективной системы сбора ресурсов. Все эти мелкие задачи требовали тщательного планирования и постоянного пересмотра. В противном случае простая ошибка может привести к тяжелым последствиям. Однако вампиры во главе с Мэри были более могущественны, чем империя троллей в морском лесу. Будь то насильственное угнетение или мягкие переговоры, заставить троллей подчиниться было лишь вопросом времени. Поэтому Гримм не слишком вмешивался в действия Мэри и позволял ей вести себя так, как ей заблагорассудится. Тем временем, Снарлакс уже послал авангард из 300 гоблинов в горный самолет. Они были во время предварительных картографических и геологических исследований. Было подсчитано, что им потребуется месяц, чтобы выяснить распределение ресурсов на меньшем уровне. Когда это произойдет, гоблины-шахтеры и оборудование могут быть мобилизованы, и они могут немедленно начать раскопки руд. Однако, несмотря на то, что на горном уровне было не так уж много живых существ, там все еще оставалось несколько чрезвычайно территориальных элементалей земли. Даже гоблины должны были иметь достаточную военную мощь для этой экспедиции. Морской самолет в первобытном лесу, который еще только предстояло выкопать. Плотное море деревьев покрывало землю. Издалека казалось, что весь мир — это просто зеленый холст. Странное черное пятно медленно двигалось по воздуху на поляне в лесу. Наконец, по мере того, как пространственная энергия продолжала отражаться, сингулярность растягивалась и расширялась, пока, наконец, не превратилась в трехметровый пространственный разлом. Пу-пу-пу. Силуэты мелькали сквозь трещину, когда дюжина гибких фигур появилась изнутри и стабилизировала свое присутствие. Приспособившись к телепортационной усталости, они наконец-то смогли свободно передвигаться и начать свои необычные исследования в этой чужой плоскости. Будучи на пике третьего класса, Мэри первой приспособилась к здешней телепортационной усталости. Однако, по той же причине, Мэри также пострадала от самого высокого количества давления со стороны самолета. Мэри шевельнулась всем телом и захлопала крыльями, медленно поднимаясь над балдахином. К сожалению, она не могла видеть никакого другого цвета, кроме зеленого, независимо от того, куда она смотрела. Тролли были не похожи на людей. Люди любили рубить деревья и возделывать фермы, чтобы создать свои собственные поселения. Между тем, тролли предпочитали простое и более естественное состояние жизни. Они носили листья и шкуры как одежду, питаясь плодами и добычей, живя в деревьях или долинах. Было трудно обнаружить их присутствие без тщательных поисков. Казалось, что первое, что нужно было сделать здесь, это расширить их наблюдение и обнаружить поселение троллей. Несомненно, им требовалось огромное количество дешевых рабов, если они хотели раскопать морскую равнину. Если бы они привезли всю необходимую им рабочую силу с другой планеты, то одна лишь непомерная плата за телепортацию затмила бы прибыль, приносимую скудными ресурсами этой планеты. Чтобы сэкономить на расходах, они должны были бы найти способы захватить местных жителей для работы в качестве рабов. После некоторого простого планирования Мэри развернулась и приземлилась на землю. Ее подчиненные вампиры наконец-то начали преодолевать усталость от телепортации. Они двигались и привыкали к здешним планарным законам. «Ван Льер, прикажите нескольким вашим подчиненным разбить здесь небольшой лагерь. Стабилизируйте трещину и приготовьтесь к подкреплению». «Понял», — Сорос, отправляйся туда. Ванле, вот он, Лилия, ну вот, спала, вон там. У вас есть 3 дня, чтобы искать так далеко, как вы можете. Сразу же вернитесь за отчетом, как только вы обнаружите следы троллей. Очень хорошо, теперь вы можете идти. Понял, понял, понял, понял. Вампиры приняли их приказы и направились к выходу. Каждый из них летел в своем направлении, а один или два других подчиненных следовали за ними. И рыцари крови, и эльфы крови были во втором или третьем классе. Они могли страдать от планарного подавления, но их основная сила все еще присутствовала. Разведчик такого уровня не представлял никакой опасности, учитывая их силу. Всего за 3 дня вампиры смогут на своей скорости разведать расстояние до 500 километров. Там не должно быть никаких проблем с обнаружением троллей после того, как они покрыли так много земли. Глава 1149. Горный самолет. Это был безжизненный мир, в котором только поднимались и опускались горные хребты, и только горы. Не было видно ни травянистых равнин, ни зеленых полос леса, ни бегущих рек. Горный самолет оправдал свое название. Весь самолет представлял собой странный мир, целиком сделанный из рыхлой грязи на спине и твердого серого камня. Даже воздух был наполнен странным меловым запахом. Здесь не было ни воды, ни чистого воздуха, ни растительности. Естественно, ни одно живое существо не могло родиться в таком месте. Таким образом, это был холодный и одинокий мир. Небольшой лагерь гоблинов был занят строительством зданий у подножия горы. Сотня магических машин с пыхтением уносились прочь, расплющивая землю, выпуская при этом обильное количество пара. Дюжина гоблинов, одетых как инженеры, стояла на вершине скалы, указывая на окрестности. Казалось, они обсуждали планировку лагеря и распределение зданий. Несколько десятков магических машин патрулировали снаружи стройплощадки, держа в руках магические энергетические лучевые ружья и высматривая любое движение вокруг. Странная магико-механическая конструкция в центре лагеря воздвигла преграду из элементума, которая не пропускала загрязненный воздух и наполняла лагерь свежим сжатым воздухом. В углу лагеря располагались летающие корабли. Они запустили дюжину летающих кораблей гоблинов в форме сигар. Их пропеллеры вращались и посылали инженера и нескольких других пилотов в воздух, медленно летящих вдаль. Поскольку им еще предстояло привыкнуть к здешнему воздуху, все гоблины надели кислородные маски, чтобы не дать им впитаться в плотную землю в воздухе и окаменеть. Летающие корабли медленно курсировали по небу. Инженер Джастин Насик передвинул деревянный ящик к краю судна. Он взобрался на него и с помощью своего довольно старого телескопа Кслик-2 посмотрел вниз на горы. Как квалифицированный геолог-ветеран, Джастин Насик не нуждался в посадке на горы, чтобы определить их рудный состав. Все, что ему нужно было сделать, это посмотреть на обнаженные слои камня. Однако большую часть времени поверхность горы была покрыта толстым слоем пыли. Когда это происходило, Джастин Насик приказывал летающим кораблям спускаться ниже и использовать ветер от винтов, чтобы сдуть пыль, чтобы он мог изучить состав пород. Однако эти действия, несомненно, подвергают корабли некоторой опасности. После того, как они в 7-й раз спустились на более низкую высоту, более чем в 50 километрах от лагеря, воин-гоблин, ответственный за подачу сигнала тревоги, громко закричал: «Вражеское нападение, вражеское нападение! Поторопись и увернись!» Корабль гоблинов идеально летел в сторону под точным управлением пилота, избегая массивного валуна, брошенного с земли. Джастин, стоявший на деревянном ящике, поспешно ухватился обеими руками за металлические цепи над ним. Он едва избежал того, чтобы быть сброшенным с самолета его быстрым движением. Как только летающий корабль набрал высоту, Джастин поднял свой телескоп и осмотрел землю. Наконец, он обнаружил врага. 3-метровый каменный элементаль выбрался из большого разлома в горе. Он сердито замахал своими каменными руками на гоблинов. Почти так же, как если бы прозвучал боевой рог, более 3 десятков каменных элементалей 1-го класса начали выбираться из километрового разлома. Они глубоко рычали, собирая камни размером с умывальник и швыряя их в воздух. Поскольку корабли гоблинов были уже в 100 метров над горой, скалы не могли до них добраться вообще. Они просто безвольно падали на землю, преодолев некоторое расстояние. Эти проклятые скальные люди. Гоблинский капитан, отвечающий за безопасность корабля, теперь был в ярости. Он поднял свое магическое энергетическое ружье и приготовился нанести ответный удар. Однако Джастин остановил его прежде, чем тот успел выстрелить. «Не трать на них свою огневую мощь!» — крикнул Джастин так громко, как только мог. Завывание ветра на их высоте мешало им быть услышанными. «Скажи капитану, чтобы он летел на запад вдоль этой долины. Там может быть что-то хорошее». Спустя короткое мгновение летающие корабли задрожали и медленно изменили свою траекторию, летя в направлении, которое указал им Джастин. Каменные элементалы некоторое время яростно преследовали их, а потом без всякого интереса вернулись домой. После этого исследования гоблины поняли, что горный хребет под ними был домом для земли и каменных элементалей. Они либо прятались в трещинах скал, жили в естественных пещерах, либо просто лежали там на солнце. Поскольку здесь были только грязь и камни, было невероятно трудно обнаружить этих элементалов среди всех камней и скал. Только когда чужаки вторгались на их территорию, эти раздраженные существа лениво выходили из своих домов и использовали свои кулаки и валуны, чтобы прогнать врага. Их валуны можно было забросить на высоту до 60 метров. Это была настоящая угроза для кораблей гоблинов. К счастью, они были невероятно территориальны. Независимо от того, насколько разъяренными были элементалы, они никогда бы легко не ступили на территорию другой семьи каменных элементалей. Это дало кораблям гоблинов шанс спастись с их превосходящей скоростью и большой высотой. У Джастина не было другого выбора, кроме как приказать летающим кораблям поддерживать высоту около 80 метров над горами. Он присел на корточки на краю корабля, медленно рассматривая слои скалы. Всякий раз, когда Джастин находил что-то интересное, он приказывал воинам-гоблинам стрелять по камням. Затем он мог судить о распределении руд, основываясь на отражении света от разбитых камней. Наконец, в 158 километрах от передовой базы, Джастин обнаружил нечто необычное. Летающие корабли сделали три круга. Оглядевшись и убедившись, что элементалов нет, гоблины осторожно приземлились на землю. Пятеро членов седьмого отряда гоблинов тяжело приземлились на землю, теперь одетые в боевые экзоскелеты магических машин. Все они держали в руках магические энергетические винтовки. Донг, донг, донг. Широкие металлические ступни их машин оставляли глубокие отпечатки на земле, когда они шли. Пыль поднялась с земли, заставляя членов отряда сильно кашлять. Черт возьми, окружающая среда здесь просто ужасна. Капитан Тасс быстро надел маску на лицо. Его приглушенный голос донесся из-за маски. «Поторопись, возьми под контроль возвышенность здесь. Бета, возьмите магическую энергетическую пушку на высокую землю. Йена, установи огневые точки вокруг кораблей. Хансен, мы с тобой будем охранять сэра Джастина. Понятно, Кэп? Предоставь это мне». «Да, сэр». Его подчиненные повиновались приказам и поспешили занять свои места. Джастин, который с некоторым трудом спустился с корабля по веревке, держал в руках несколько вещей. У него была кирка и магический энергетический спектрометр, выданный штабом геологии. Стоя в тени корабля, он нагляделся и решил, в каком направлении двигаться. Вон там, группа из трех человек отправилась без каких-либо колебаний. Это было нервное путешествие на протяжении всего пути. Эти гоблины были всего лишь полметра высотой. Они были подобны муравьям для гигантских каменных элементалей. Это даже не будет дракой. Все, что нужно было сделать каменным элементалям, это наступить на них, и большинство гоблинов были бы мертвы. Таким образом, два гоблина, отвечающие за защиту Джастина, позаботились о том, чтобы прикрыть его спереди и сзади. Они пилотировали свои двухметровые магические машины и медленно шли по этой неровной местности. Геолог Джастин быстро забыл об опасности этого места. Время от времени он поднимал кирку и отламывал куски скалы, прежде чем сканировать их спектрометром. Было много случаев, когда он радостно бросался вперед, когда находил что-то необычное. Затем он яростно размахивал своей киркой, как будто совершенно забыл, что они находятся в опасном новом мире. Оба телохранителя могли только следовать за ним со всеми их усилиями с лидером, который был так снисходителен в своей работе, как это. Магические энергетические винтовки в их руках всегда были направлены в те места, где наиболее вероятно могла появиться опасность. По мере того, как он проводил свои исследования, радостные возгласы Джастина становились все громче и громче. Вой спектрометра мог быть непонятен другим, но он мог определить множество редких металлов, которые составляли здесь состав горных пород. Более того, соотношение драгоценных металлов только увеличивалось по мере их развития. Джастин был уверен, что рядом можно найти бесценную жилу металла. Наконец он остановился перед необычной горой. Он поднял кирку и начал бить ею по массивному валуну высотой в 5 метров. Когда с поверхности валуна отвалились скалы, внутри показался пурпурный драгоценный камень размером с кулак. Вокруг драгоценного камня виднелось несколько металлических зерен, светящихся серебряным светом. Пурпурный агат из вещатая руда. Трое гоблинов не могли не обрадоваться этому зрелищу. Они почти хотели танцевать на месте. Однако, как только они возрадовались, гора перед ними начала дрожать и трястись. Скалы размером с колесо обрушились сверху, как бурный ливень, превратив все в радиусе 5 километров в месиво пыли и щебня. Трое гоблинов больше не могли праздновать это событие. Они в ужасе закричали и бросились на улицу. Они наконец оглянулись назад, когда были уже в нескольких сотнях метров. К их ужасу, массивная гора теперь превратилась в возвышающегося каменного гиганта, медленно поднимающегося из земли. Все виды красивых драгоценных камней и ценных металлических руд можно было увидеть по всему его массивному телу. «Черт возьми, черт возьми, возвращайся в лагерь, быстро. Этот каменный гигант по меньшей мере третьего сорта. Мы вообще не можем с этим бороться. Отступаем, отступаем, отступаем». Через мгновение все гоблины уже разбежались по своим кораблям. Они поднялись в небо и полетели обратно в лагерь, не оборачиваясь. Именно тогда каменный гигант наконец-то смог встать. Он огляделся вокруг, пытаясь найти проклятых жуков, которые только что нарушили его сон. Глава 1150. Космос. Лагерь Экзодер. Как обычно, в лагере было многолюдно и оживленно. Однако, как и следовало ожидать от космоса, даже неприметный продавец на улице будет адептом второго класса. Конечно, адепты второго разряда, осмелившиеся выйти в космос на своем уровне, не осмелились сделать ни одного шага из лагеря Экзодер. Это была простая причина. Там было слишком опасно. Опасность исходила не только от окружающей среды. Нет, ужасающие места в лагере Экзодер принадлежали различным необычным видам, населявшим его. Никто не знал, какими странными силами они обладали и с какой целью пришли сюда. Неужели они пришли сюда торговать? Может быть, они пришли сюда поохотиться? Хрупкость человеческого адепта будет полностью раскрыта, если они сделают хоть один шаг из лагеря и потеряют защиту башен. На Гриме был черный дорожный плащ, скрывавший все его тело. Он поспешно вышел из башни и огляделся, чтобы определить направление движения. Он не направился к центру рынка, а вместо этого двинулся к краю лагеря. Он прошел мимо множества людных мест и увидел несколько потусторонних существ странных форм и размеров. Некоторые из них были странниками по галактике, а другие пришли с меньших планов, управляемых адептами. Они могли быть правителями обширных земель в своих собственных мирах или могущественными воинами, уважаемыми всеми, но здесь они были всего лишь обычными членами огромной толпы. Фактически, большую часть времени они будут ассоциироваться с термином «слабый» в первый раз в своей жизни. Это место было лагерем адептов. Естественно, адепты имели здесь самый высокий статус. Обычно ни один посторонний никогда не начинал конфликт против адепта в лагере. Даже при том, что Грим скрывал свою личность, энергетическая аура, которую он слабо излучал, все еще удерживала толпу на расстоянии. Все держались от него подальше. Миновав рынок и миниатюрную равнину, Грим быстро добрался до магического барьера. Внутри и за барьером находились два разных мира. Один из них был наполнен запахом травы и цветов и приятным щебетом птиц. В другом бушевали дикие ветры и космические вихри. Там было огромное поле зелени внутри и темные пустые камни снаружи. Здешние скалы могли выдерживать сотни и тысячи лет коррозии космическими кораблями, не разрушаясь. Если бы их раскопали, они стали бы отличным материалом для строительства башен адептов.